Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. У нас сегодня передача посвящена подготовительному процессу по семинару «Мозговому штурму» в Санкт-Петербурге, который будет проходить 19-21 апреля 2025 года. И у нас сегодня Алексей и Оксана, представители вот этого же Содружества Санкт-Петербургского. И мне хотелось бы спросить, друзья мои, а вот чем вы уже знамениты, что вы уже сделали? И, естественно, какие планы? Вот народ придет, а что вы ему скажете? Вот что у вас готово есть? Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, все слушатели, зрители. Ну, в первую очередь, мы знамениты тем, что за 2 с лишним года мы не распались, не разбежались, не развалились. А собралось наше сообщество как раз после твоего, Алексей, семинара в Санкт-Петербурге в 2022 году, куда мы пришли... как я подразумеваю, все пришли каждый со своей целью. Но в итоге родилось что-то большее, чем просто люди, пришедшие заниматься какими-то совместными делами. Ну, я вот для себя лично скажу, я шел ради последнего дня семинара, не думал, что завлечет так тема, которую дает Алексей Орлов, шел ради последнего дня, где люди собираются уже совместно что-то творить в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, приобрел я, конечно, куда больше, чем просто соратников, с которыми я вместе какие-то дела делал. Уже дела делаются. А вот я хочу, раз ты затронул тему, почему ты шел, я хочу от Оксаны спросить. Оксана, а ты вот шла, ты как в группе оказалась, что ты делаешь, какие у тебя успехи? Как втянуло в это дело? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, друзья, все, кто собирается на семинар. Смотрите, я расскажу такую свою тоже кратенькую историю. В общем, когда все события у нас в мире начали происходить, не очень положительные для нас, вот, то у меня, конечно же, в голове начали рождаться мысли, но ведь должно быть много думающих людей, да, как бы, и что нужно поменять вообще в этом мире, что нужно изменить. И так сложилось, что я слушала... Народное славянское радио на YouTube. Вот. И так сложилось, что девочки наши из РКО организовывали встречу, как раз-таки встречу с вами. Я была просто очень вообще рада, что вы приехали в Санкт-Петербург. И, в общем, когда я приехала на эту встречу, я поняла, что таких, как я, очень много. И я поняла, что это дорогого стоит, что нужно вообще объединяться с теми единомышленниками, которые туда пришли. Вот, поэтому... Я вам очень благодарна, Алексей, за то, что вы вообще нас объединили, и мы с ребятами уже вот на протяжении, как Алексей сказал, вот уже 2,5 года мы постоянно встречаемся, у нас какие-то проекты идут, мы что-то меняем, куда-то двигаемся, но мы понимаем, куда мы двигаемся, конечно же. И нам хотелось бы, конечно, чтобы народу у нас было больше, потому что мы все настолько разные, каждый... из какой-то своей сферы, но нас объединяет одно. Мы понимаем, куда мы идем, и мы понимаем, зачем мы идем. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы еще больше появилось у нас единомышленников благодаря вашему семинару, благодаря той информации, Алексей, которую вы доносите до людей. Какая там глубина, просто, ну, в общем, я думаю, вы это сами как бы расскажете, и объяснить людям, ну, гораздо лучше, чем я, наверное. Но вот меня как раз-таки впечатлила вот та глубина, о которой вы говорили. Это не только как бы о физическом мире, да, как бы, и мы это все понимаем, как бы, и откуда вообще ноги растут, мы тоже это все поняли. Вот, поэтому я вам очень благодарна. Благодарю за теплые слова и за такое подробное объяснение. На самом деле за эти 2,5 года много что изменилось и в семинарной практике, добавилось очень много новой информации, в том числе и по деловому содружеству, и по кооперации, и этого мы все будем касаться. Я сейчас хочу перейти опять к Алексею, перебрасываю шарик на его сторону, чтобы он уже поделился тем, что удалось сделать с той группой людей, которые вот это объединение ваше в себя включают. На самом деле есть несколько планов, на которых мы преуспели. И самый главный из них, на мой взгляд, это не план проектов и дел, но скажу о нем. За эти 2 с лишним года мы уже, во-первых, сладились вместе в труде, выкристаллизовался такой костяк активистов, который показал себя в деле, показал себя обязательными, дисциплинированными людьми. Мы вместе собирали березовый сок уже. У нас есть наметки на то, чтобы производить из него продукты, там, сквашивать. Построили производство по производству иван-чая у одного из соратников на земле на севере Ленинградской области. И уже запустили первую партию иван-чая, фасованную в продажу в 2024 году. И не планируем останавливаться. Также детский лагерь у другого из наших соратников на земле проводился тоже в 2024 году летом. Желудевый кофе производим. Ну, то есть пробовали себя и в микрозелени. Сейчас конкретно мы нацелились на то, чтобы вот этот наш экономический аспект нашего сообщества подтягивать. И для этого как раз нам в том числе требуются сильные управленцы, компетентные управленцы, бизнесмены, хотя среди нас уже есть предприниматели, в том числе и успешные. Вот как Оксана правильно сказала, у нас коллектив очень такой разномастный, разношерстный, и это удивительно. Когда вот мы только знакомились друг с другом, мы как бы чувствовали потенциал, потому что каждый из нас ведь дополняет друг друга. Вот и компетенция в печном деле, у кого-то управление, у кого-то ремесел полно. Вот, поэтому нам сейчас требуется усиление в проектах. Нам просто не хватает рук, голов. Поэтому мы ждем всех, кто готов приложить и руки, свои мысли, и голову, компетенции, и просто поддержать, на самом деле, нашему сообществу, чтобы вместе двигаться к светлому будущему, к достатку и вот построению, как Алексей любит говорить, державного уклада в нашей Руси, где человек человеку брат, а не волк. Хорошо. Оксан, добавишь что-то от себя? Что у вас как сложилось? Кого приглашаете? Что ждете? Здесь не буду говорить о возрасте, потому что неважно, в каком возрасте человека приходит, да, главное, чтобы он понимал, что он хочет, в каком мире он хочет жить, что он хочет поменять, что он готов для этого сделать, да, какие-то, потому что мы с ребятами все-таки вот, ну, не сказать, что прям мега активно, но все-таки то, что мы делаем за 2,5 года, я считаю, что все-таки это маленький, но успех. Вот. И если будет больше у нас таких ребят, вот как вот основного костяка, да, то мы двинем прям вот очень хорошо. Как Леша сказал, да, у нас много проектов, много еще задумок различных, да, вот даже у нас очень интересные люди тоже приходят на встречу. Вот, допустим, одна из последних тем была интересная, дома из костробетона, да, это из конопли. Это только один из, и таких идей очень много. И если будут подобные люди притягиваться, которые хотят как бы свою жизнь сложить так, как они видят, так, как они хотят этого сделать, мы будем очень рады, потому что вот эта вот синергия людей в объединении, она очень мощная. Поэтому мы ждем людей разных возрастов абсолютно, но которые готовы что-то делать, готовы к действиям, готовы что-то менять, настроены на это, активны. Вот, поэтому хотим пригласить таких, в общем, единомышленников, которые хотят тоже что-то в этом мире сделать и быть полезными. Хорошо, меня часто спрашивают: Алексей, расскажи, а что конкретно ты будешь давать? Вот с друзьями все понятно. Мы придем, мы на них посмотрим, они на нас посмотрят, договоримся, ну и начнем делать. А ты-то что будешь рассказывать? Я вот в данном случае буду проводить расширенный семинар. Это когда один день знакомства, встреча происходит где-нибудь так в районе 6 часов вечера, 18:00 по местному времени, где мы поднимаем любые вопросы, которые из зала раздаются. Вот захотелось политинформацию, пожалуйста, что там нас ожидает, пожалуйста, что там на Луне творится, без проблем, что там в космосе творится, откуда, и так далее. Вот 2-2,5 часа, ну, в зависимости от того, сколько устроители нам дадут времени, мы будем вот это вот так вот, вот разбрасывать, знакомиться, присматриваться и так далее. А вот уже с шестицы, ну, по-современному суббота, начнется активная фаза, активное действие по проработке личностных вопросов. И говорю, очень сильно дополнился многими элементами семинарный этот план за эти 2,5 года. Будет много что нового, но я опять же буду отталкиваться от тех вопросов, которые будут из зала. Опять будет у нас сонастройка, где мы проработаем личностные вопросы, отвечаем на какие-то вопросы, касаемые уже тематики нашего семинара. И потихонечку перейдем к общинному. И вот второй день, это уже седмица, либо суббота, либо воскресенье по-современному, мы уже начнем взаимодействовать с точки зрения, а как выстраивать, какие мысли, идеи. То есть мы будем подходить к мозговому штурму. И в понедельник уже, если все будет вот вообще все хорошо, замечательно, я всегда предлагаю провести открытый мозговой штурм с теми людьми, которые на семинаре были. Потому что когда вваливаются люди с улицы, которые не были на семинаре, они сами по себе, у них общинность не проработана, у них личные какие-то вопросы не проработаны, и они начинают вносить разлад. И вот много, сколько вот я не проводил таких семинаров, куда приглашали всех, кто хочет, разлад обязательно получался. Я об этом предупреждал. Если придет человек, не проработавший свои личные проблемы, не понявший, что такое общинность, то в этом случае тогда будет разлад. И это всегда происходило. Поэтому я предлагаю строителям на заключительный день, на мозговой штурм, абы кого не звать, дабы чтобы у нас не было разладов. И вот тут-то как раз в копилку складываются и мой опыт, и опыт тех людей, которые мне передали что-то по каким-то проектам, по каким-то направлениям, по каким-то действиям, какие-то, может быть, наработочки по той же самой кооперации, по общинному движению, по местному самоуправлению, по профсоюзам, потому что это все вместе. Это все обязательно должно существовать вместе. Нельзя отдельно местное самоуправление вынести, отдельно кооперацию, отдельно профсоюзную деятельность, отдельно общественные организации. Нельзя. Это все должно вместе работать. Практика жизни показала, кто пытается отделиться, то, значит, тот проваливается, то, значит, проигрывает. И мы должны предусмотреть план развития, потому что то, что говорит Вселенная, я к этому прислушиваюсь, оно всегда правдиво. Вселенная говорит, кто остановился в движении и в росте, и в развитии своем, тот считай, что уже умер. Вот поэтому, если у нас не предусмотрен рост, если непонятна главная цель, если непонятно путь к этой цели, непонятны шаги на этом пути, то в этом случае тогда то, что мы хотим, недостижимо. А это означает, что мы не сможем в полной мере назвать себя человеками, живущими по совести, в ладу с природой, свято чтящими своих предков великомудрых. И вот поэтому на семинаре мы будем эти все вопросы рассматривать, но я всегда отталкиваюсь от тех запросов, которые идут из зала. Вот то, что я планирую привнести в ваш дружный коллектив, может что-то дополнить, может что-то заново раскрыть. Ну и, естественно, тем людям, которые придут, дать ответы на те вопросы, которые очень часто возникают. Вот как вы в свое время получили какие-то ответы на свои вопросы? Получили. И на всех семинарах люди получают ответы на эти вопросы. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И что самое главное, я никогда не создаю секту имени себя, я никогда не создаю никакой религии имени себя. Я отдаю знания, показываю, рассказываю и отхожу в сторону. Если нужна моя помощь, пожалуйста, телефон есть, пожалуйста, Telegram, WhatsApp, вот эти все средства коммуникации присутствуют, звоните. Нужно будет встретиться, еще встретимся, но никогда никого из светлое будущее не тащу, не создаю своего имени ничего, потому что моя задача не нажиться на тех, кто пришли послушать и поучиться, а чтобы эти человеки вышли из детского возраста, решили те проблемы, которые у них накопились, и начали самостоятельно жить, так как завещали наши великомудрые предки. Но это вот то, что я буду привносить, и то, что нужно, наверное, знать тем, кто придет на семинар или кто думает о том, приходить нам в семинар «Мозговой штурм», не приходить и так далее. Ну и хочу, чтобы что-то еще дополнили. Ну да, Алексей. Я так скажу, и у тебя то, о чем ты сейчас рассказал, это очень здорово получается. Потому что вот после твоего семинара в 22-м году у нас как раз так и получилось. В сравнении с теми коллективами и сообществами, которые организуются лишь на деловой основе, бизнес, не знаю, акционерное общество, еще что-то такое, там, где не учитывается вот этих всех личностных аспектов, где не учитывается вот эта сторона душевная, духовная, взаимоотношения, как человек с человеком. Лучший, наверное, исход у них – это в конечном итоге акционерное общество, где каждый думает лишь о прибыли, да, вот как в капитализме. И я прям ответственно готов заявить, что в душевном и духовном аспекте мы достигли успехов. Пусть мы в экономическом еще как бы трудимся, стараемся, и у нас еще все впереди, и мы призываем людей приходить, присоединяться к нам, помогать в этом аспекте, кто уже силен или кто сам хочет научиться, мы готовы поделиться тем, что у нас уже есть. То в аспекте душевном и духовном мы уже преуспели, мы научились этой чуткости, внимательности друг к другу. За счет этого мы не распались, хотя сразу хочу сказать, что никакой сказки нету в плане, вот надо, многие думают, надо найти просто хороших людей, и с хорошими людьми, то вот точно хорошо у меня все будет. С ними-то сразу сладимся, да, потом начинается, как вот Алексей, ты рассказывал, тапки не там кто-то поставил, да, посуду за собой не помыл, ну и так далее. Темы действительно разные, у всех свои вот эти больные места, точки, триггеры. Это мы все проходили уже, и опыт у нас кое-какой есть, мы готовы им поделиться, готовы помогать на разных этапах взаимодействия, обучать этому опыту, обучать чуткости. У нас принято подсказывать друг другу, если вдруг мы видим, что у товарища спина белая, не молча там хихикать, да, в стороне, проходить мимо, а указывать на какие-то изъяны, недостатки, которые могут подпортить жизнь всем, ну и показывать на точке роста каждого. В общем, у нас вот такая дружелюбная атмосфера с чувством такта, с внимательностью друг к другу. И я тоже благодарен тебе, Алексей, за то, что ты на самом деле стал таким родоначальником такого замечательного коллектива, в котором лично я, опять же, нашел не просто соратников, да, с кем дела делать, а настоящих друзей, на которых могу положиться и которым сам готов помочь в сложной ситуации. Тебе и слово. Оксана, что-то от себя дополнишь? Вообще, я сижу, так улыбаюсь, так вообще приятно, приятно просто слушать. Ну, у меня только слова благодарности. Вот. Я еще хотела бы буквально пару фраз дополнить. У нас есть прекраснейший человек в нашем сообществе тоже, Вячеслав Николаевич. Вот. Лучший печник России. Вот. Обучает, вот обучил тоже многих наших ребят. Они у нас просто кладут какие-то волшебные печи просто. Вот, если вот потом, Алексей, посмотрите, там действительно сказка вообще. И вот у нас, в общем, выпала нам такая честь, да, что вот у нас ребята могут обучиться вот Вячеслав Николаевич. Но помимо этого он, конечно, еще очень многими, многими моментами, там вот с детским лагерем тоже, да, вот с организацией, там просто очень помогал. У нас прекрасный детский, не лагерь, а, скажем, выезд детский был, да, с родителями. Вот. И, в общем, очень много интересных проектов. Поэтому прям призываем все, кто хочет двигаться в сторону вообще здравого смысла, в сторону, в общем, взаимодействовать как-то и с матушкой природой, и, в общем, вести образ жизни такой, который они хотят вести, чтобы жили они и жили так же, такой же образ жизни вели их дети. Вот. В общем, призываем и родителей в том числе. И, Алексей, вам огромная благодарность. И еще раз 1000 благодарностей вам отправляю вообще, потому что благодаря вам мы вот с ребятами как бы смогли вот объединиться в такой круг, так скажем. Вот. Поэтому очень ждем следующую встречу с вами. Ну, ждать-то недолго, 19-21 апреля, тут совсем уже рукой подать, то, что называется. Поэтому встретимся, и все у нас будет хорошо. И небольшой комментарий и посыл от себя хочу. Во-первых, я благодарен всем вам за то, что вы такие дружные, за то, что вы такие радостные и жизни радостные, за то, что вы смотрите в будущее, а не утыкаетесь в прошлое, как многие сейчас делают. Вот все плохо, а вот раньше там цветочки были другие, мороженое было вкуснее, небо голубее, травка зеленее. Вот, вы в этом смысле молодцы и молодицы. И хочу дополнить вот что. Иногда на мне пытаются заработать. Вот реально пытаются заработать, когда собирают семинар для того, чтобы, ну, дерануть денег с людей, со мной как-то там расплатиться, все нормально, все хорошо, типа вот, Алексей, тебе благодарность, и потом чем это заканчивается. Я, кстати, не против того, что пускай люди зарабатывают, и вот реально, пускай заработают, лишь бы только люди приходили, но печалька в другом. Печалька в том, что вот эти вот бизнесмены от как бы инфоиндустрии семинарной, они же не заботятся о чем-то дальнейшем. И вот несколько было на моем пути таких людей, которые звонили: Алексей, все, проводим такой семинар, мы там соберем. На самом деле собирают залы, все хорошо, замечательно, но потом никакого движения нет. Вот вообще никакого нет. То есть они срубили денег, чем-то там поделились, в казну радио положили что-то, все, проезд там платили, проживаем. А дальше все, тишина. И я с людьми так разговариваю, которые на семинаре были, говорю, а что у вас там происходит? Говорят, да ничего не происходит. Говорю, а почему? Да вот как-то так послушали, и от них никакой информации нет, центр сбора координации своего не сделали, комитета своего нет никакого по дальнейшему развитию, костяк не собран. Понятно. В общем, то, что я видел, что они просто зарабатывают, в общем-то, так случилось. А те люди, которые пришли, у них то ли харизмы не хватает что-то организовать, то ли желания недостаточно много, то ли думали, что за них кто-то что-то сделает. Так вот, к чему я так долго говорил? Здесь, в Санкт-Петербурге, совершенно другая ситуация. Первое. Никто на мне не пытался заработать. Второе. Люди собрались для того, чтобы сделать дело. Третье. Собрались те, которые понимают, что дальше так жить нельзя. И четвертое. Собрались люди, у которых в голове все-таки не конь проходил и навалил, а мозги реально людей, которые понимают, что и как делать. Может, где-то не хватает опыта, может, где-то что-то не проработано, но это все решаемо. И вот с такими людьми я готов взаимодействовать, с такими я готов в чем-то участвовать, о чем-то рассказывать, помогать и так далее. Потому что до этого в Санкт-Петербурге я проводил 2 семинара с другими организаторами, выход ноль. Вот вообще ноль. Проводил в других тоже городах, вот кое-где тоже выход ноль. Таких вот городов, где реально что-то идет, ну, прямо вот по пальцам можно пересчитать по всей стране. Так что вот то, кем, и, вернее так, чем вы являетесь, кем вы в этом являетесь, это как, ну, перлы, как янтарные какие-то вкрапления с золотом, с платиной, со всеми. Вы все разные, но вот ваше объединение – это очень, очень классное, очень замечательное со всех сторон объединение человека с большой буквы. Я благодарю каждому из вас за то, что вы делаете, и конкретно вам благодарю за то, что вы приняли участие в этой нашей маленькой передачке «Обменом мнениями». Так что, друзья мои, если вы хотите попасть в команду единомышленников, а вы поняли, что здесь человеки-единомышленники. Как всегда, контакты организаторов семинара «Встреча мозговой штурм» находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Звоните, участвуйте, присоединяйтесь, потому что как бы кто на кого ни надеялся, на Бога, там, на какого-нибудь мессию, за вас никто ничего делать не будет. Все в ваших руках, и все зависит от того, как вы эти руки применяете. Значит, первично то, что в голове. Вот на семинаре вполне возможно будут некие дополнения, которые помогут каждому из вас разобраться с теми вопросами, как жить, что делать, с кем делать и, главное, зачем. Прощаюсь, желаю добра, быть добру. До скорых встреч, друзья, быть добру. Быть добру, до скорых встреч.